Глава 24. Доминика. 3 недели проходят незаметно. Я уже не дергаюсь при виде черных кроссоверов, просто стараюсь свернуть за угол или войти в ближайший магазин. И за все это время так ни разу не увидела ни Сотникова, ни кого-то из его людей. То, что сам Талер отправился на мои поиски, и вовсе кажется бредом, но на всякий случай я высматриваю Майбах. Соне сделали операцию, подготовка была долгой. Теперь она проходит восстановительную терапию, а затем курс реабилитации. Я хотела поехать к ней, но мы решили, что в городе мне лучше не появляться. Я купил еще несколько тестов, и все они показали беременность. Записалась на прием в женскую консультацию. Прописки у меня пока нет. Когда Сонька вернется, пропишет меня в этой квартире. Хочется сказать, что жизнь налаживается, но это неправда. Скорее, я застыла в определенном состоянии и действую по инерции. Я знаю, что утром нужно встать, принять душ, высушить волосы и прийти на работу. Я работаю каждый день, сама попросилась. И Олег даже рад. Он оказался хорошим учителем, и очень быстро я научилась не только готовить допио и макиато, раф и айриш. Я узнала много интересного о происхождении кофейных зерен, правильном их сборе, способах обжарки и помола. Я училась и запоминала, старательно загоняя вглубь памяти вечер, когда Тимур с таким же огнем в глазах рассказывал мне, как делают ледяное вино. И почему не каждый сорт винограда для него подходит. Еще я поняла, что нравлюсь Олегу, и это совсем лишнее. Он ненавязчиво дает это понять, поначалу одними взглядами и улыбками, а в последнее время добавились прикосновения. Он старается то придержать за локоть, то приобнять за плечо или талию. Мне эти легкие прикосновения кажутся тяжелыми и неудобными. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сбросить его руку. Парень не виноват, что у меня полное отвращение к тактильным контактам. И не думаю, что это скоро пройдет. Маленький Талер в моем животе пока никак себя не проявляет. У меня нет обычного для беременных токсикоза. Мои вкусовые привычки не изменились. Внешне все остается прежним. Но я знаю, что он есть, что он сын Тимура, и только это дает мне силы не скатиться в истеричные страдания. Я дико скучаю по Тиму, и дело вовсе не в сексе. Не знаю, что пишут о гормональных всплесках у беременных, мое тело молчит. Зато внутри я вся рвусь к нему обратно, и когда это закончится, я не знаю. Может, когда родится ребенок, это наконец пройдет? Тимур снится мне каждую ночь. Это очень хорошие сны. Он ничего не говорит, просто смотрит на меня и тепло улыбается. Никогда не думала, что увижу улыбку Талера. Оказывается, ему очень идет. Его лицо меняется, из глаз исчезает настороженность и подозрительность. Таким я видела его только спящим, но тогда его глаза были закрыты. Мне нравится улыбающийся Тим. Я бы всю ночь на него смотрела, но он постепенно удаляется и исчезает совсем, а я просыпаюсь. От слез у меня мокрые ресницы, щеки и шея. Иногда подушка тоже мокрая, если я сплю, уткнувшись в нее носом. Тим был прав. Это болезнь. Вот только он давно излечился, а у меня никак не выходит. Не получается. Как я ни стараюсь, сколько ни говорю себе, что настоящий Тимур Талеров не имеет ничего общего с тем Тимом, которого я себе придумала. Бесполезно. Настоящему Талеру плевать на Доминику, о которой он, по сути, ничего не знает. А на меня, на Нику, тем более. Робби ошибается. Он не переломанный, он заледеневший. Ему так нравится, так удобнее, поэтому он никому не даст себя разморозить. Будет прогонять и отталкивать, находить повод, а может и просто так прогонять, без повода. Если бы я могла забыть его, наверное, сразу бы стала счастливее. «Ника, два фраппе!» Слышу голос Олега и выныриваю из своих горьких раздумий. Надо научиться совсем не думать о Тиме, потому что это как ходить по подтаявшему льду. Стоит чуть отступить от края, лед ломается, и я с головой проваливаюсь в ледяную воду. Олег подходит сзади и пытается меня обнять. В эти дни он стал особенно настойчив. Разворачиваюсь и смотрю ему прямо в глаза, выставив перед собой ладони. «Олег, прости, я не лучший объект для ухаживания. Если я правильно понимаю, и ты за мной ухаживаешь. Или...» Вопросительно приподнимаю бровь. «Слушай, так откровенно и в лоб...» Парень тушуется, но старается этого не показывать. «Нет, не или. Ты все правильно понимаешь. Ты мне нравишься, Вероника. Сразу понравилось, как я тебя впервые увидел. Ты такая красивая». «Олег, я...» Пытаюсь объяснить, но он перебивает. «Беременная, я знаю». И, глядя в мои круглые от удивления глаза, продолжает. «Извини, но ты несколько дней подряд таскала тесты на беременность из аптеки, а потом записалась на прием в женскую консультацию. Я не подслушиваю. Ника, у нас просто совсем небольшое помещение». «Скажи», – спрашивает он после недолгого молчания. «Отец ребенка, это от него ты здесь прячешься?» Смысла изворачиваться не вижу, но и объяснять ничего не собираюсь, поэтому нехотя киваю. «Кто он, Ника?» Отвожу руки, которыми Олег пытается привлечь меня к себе, и вздыхаю. «Лучше тебе этого не знать, а для меня лучшим выходом будет о нем никогда не вспоминать». Олег честно предупредил, что от своих намерений не отказывается, но готов ждать, пока я не созрею к новым отношениям. Для меня это лучший выход, потому что терять работу мне сейчас совсем не хочется. Олег приятный и обходительный парень, с хорошим чувством юмора. Но мои внутренние настройки полностью сбиты уровнем «Тим Талер», поэтому ни сейчас, ни потом. «Никто. Только мой сын». Обнадеживать Олега тоже не хочется. Но я никого не обманываю. Говорю честно. А если ему так проще, пускай ждет. У меня появилась новая обязанность – выкладывать посты в социальные сети. Олег сказал, что у кофейни есть страничка, но заниматься ей у него нет времени. И я решила попробовать. Мой опыт работы с соцсетями небольшой. В детдоме особо чем хвастаться не было, а просто уже не хватало времени. Я походила по похожим страничкам, посмотрела, как это правильно оформить, и начала пробовать. Хотелось как-то отличаться от других. Я начала экспериментировать, и неожиданно первые посты получились очень даже неплохими. Набивала подписчиков по геолокации. Ясно, что из других городов сюда не поедут. Больше того, приходилось ориентироваться на тех, кто жил в нашем районе. «Ника, ты не хочешь поучиться на SMM-менеджера?» – спросил Олег. «Я помогу тебе оплатить курсы». Я обошлась без него и сама оплатила двухмесячные онлайн-курсы. Вышло не так дорого. Я заплатила из отложенных долларов, потому что на жизнь я себе теперь зарабатываю. А вот телефон пришлось купить новый. Но я оформила рассрочку, и ежемесячный платеж мне вполне по карману. На удивление это меня увлекло, и учеба дается легко. Стараюсь сразу все применять на практике и это дает свои результаты. А главное, я теперь смогу продвигать странички на заказ, и это мне очень пригодится, когда родится мой сын. Олег говорит, что у меня талант, но он много чего говорит приятного, поэтому я не очень доверяю его мнению. А вот на курсах, когда хвалят, это приятно. И когда я вижу, что прибавляются подписчики, что в кофейне стало больше посетителей, тоже. И это я только начала обучение. После утренних кофе-брейков, пока никого нет, захожу в соцсеть, чтобы записать сторис, и вижу в рекомендуемом знакомое лицо – Кристина. Ее аккаунт иногда попадался мне в ленте, но я героическими усилиями заставляла себя не смотреть. Чувствую, что ничего хорошего для себя я там не увижу. Но сегодня вдруг сердце отчетливо ёкает. Смотрю на ее лицо, она заплаканная в окружении журналистов, и изнутри обволакивает холодом. Движение пальца по экрану и... Он по-прежнему в коме. Никаких прогнозов не дают. Это просто ужасно. Рыдает Кристина, а у меня сердце падает вниз, пробивая фундамент. Уверена, что речь идет о Тимуре. Мы собирались пожениться. Тимур собирался сделать мне предложение. А как вы прокомментируете слухи, что у Тимура была девушка, и он якобы жил с ней последний месяц? Кристине микрофон разве что под нос не суют. Она указательными пальцами стирает с лица влажные дорожки и грустно улыбается. Тимур интересный, обеспеченный мужчина. Конечно, вокруг него постоянно увиваются желающие обратить на себя внимание. Но мы вместе уже 3 года. У каждой пары бывает сложный период в отношениях. Да, у нас была пауза. Но Тим вернулся ко мне. А если в этот период у него кто-то и был, то поверьте, все это из серии одноразового секса. Руки дрожат, и я чуть не роняю телефон. Кома? Предложение? Трясущимися пальцами тыкаю в экран, забиваю в поисковик «Тимур Талер», и на меня обрушивается шквал новостных заголовков. «Покушение на миллионера Тимура Талерова». Тимур Талеров тяжело ранен неизвестным снайпером. Врачи борются за жизнь Тимура Талерова. Зажимаю рот рукой и ложусь на барную стойку. Тим ранен. Это случилось через 3 дня после моего бегства. Могло ли это случиться из-за меня? С трудом заставляю себя читать дальше, хотя слезы застилают глаза. В Тимура стреляли во время открытия торгового центра. Он до сих пор в коме, а я ничего не знала. Первый порыв – бежать куда угодно. На электричку, на автобус, хватать такси и ехать к нему. Но везде в новостях возле Тимура – Кристина. Она костьми ляжет, но меня к нему не подпустит. А если узнает о ребенке, это будет еще хуже, чем если бы о нем узнал Тимур. Накрываю голову руками и сползаю под стойку. Лазарева везде называют не иначе, как невесты Талерова. А я? А я одноразовый секс. И почему-то я уверена, что это слова Тимура.